Когда Славка снова коснулся ее лона, Рогнеда вздрогнула, вздохнула со всхлипом. Она уже не была княжной, решительной, привыкшей приказывать. Ей вдруг стало немножко страшно. Нет, Рогнеда очень хорошо знала, что сейчас будет. Она не единожды видела, как любится. И в купальские ночи, на травке, и в теремных покоях. Однажды она даже велела парню из дворовых холопов взять одну из ее девок. Тот не посмел ослушаться, да и девка была не прочь. Рассмотрела тогда Рогнеда все как есть, в подробностях. И позже еще девок порасспрашивала, что да как, а как же иначе, она же княжна. Не может такого быть, что челядь что-то знает, а она нет. Но одно дело видеть, как другие, а другое дело самой. Рогнеда немножко напряглась, знала, что будет больно. Ждала. Боли не было. Было странно.